Салам алейкум, дорогой. Рад меня слышать. Пошел нахуй, не видал. Подожди, дорогой. Мне... Да. Ну тебе вернулись сковородки, дорогой мой. Ты че, елки-палки? Не настоебенила? Ты че, нечем тебе заняться? Ты хотел... Нахуй ты срался, блядь. Сковородки хотел вернуть, дорогой мой. Че скажешь? Добрый день. Извините, пожалуйста. Я терпел мальчика, который вам хулиганит. Я хотел бы попросить прощения. Извините, да мне твое прощение, знаешь, до задницы лепесток. Он вам все вернет. Твое прощение. Ты брось каркать сюда. И брось, ты телефон забудь. Че ты что ты добиваешься? Извините. Я ну что ты добиваешься? Я вот удивляет меня. Что ты добиваешься? Да вы не понимаете. Ну скажи, я не понимаю тебя. Ты че добиваешься? Я отец Сергея. Ну, нечего ты усмешки делать. Ты говоришь, что ты добиваешься? Посрать так иди он, сядь это, иди и сри. Да мы просто не будем. Как тебе еще объяснять, что ты закожил, скажи ты мне. Как тебе еще объяснять? Какого ты черта звонишь? Что ты тебе надо? Алексей, ничего не надо. Ну, а что ты звонишь? Настроение испортит, ты мне ее никогда не испортишь.